каждый в меру своей совести или воспитания, либо молился, либо плакал, но выходил. Больных выносили, вдруг окажется в списке. Лагерь выстраивался под прожекторами у вахты, как можно плотнее друг к другу. Над молчаливой человеческой грудой перед смертным часом подымался порог сдавленного дыхания. Вокруг стояли охранники с винтовками на изготовку. Офицер зычным голосом выкрикивал фамилию, названный выходил, называл свое имя и фамилию и оказывался в окружении команды палачей. Подгоняемые жгучим морозом, они торопились. Обреченных строили попарно и в окружении охранника вели к воротам лагеря. И здесь звучала концовка приказа. Вышеназванных заключенных за саботаж, контрреволюционную деятельность, лагерный бандитизм и невыполнение норм выработки расстрелять. Кто валился без сознания, кто-то истерически плакал, кто-то хрипло проклинал Сталина. Охрана торопилась. Тех, кто не мог идти, бросали в короба и везли. Процессия выходила за вахту, а лагерь все стоял, в бараке никого не пускали. За зоной из морозного тумана вдруг доносился недружный залп, второй, третий, потом несколько одиночных выстрелов. Все. И тогда раздавалась команда «В бараке!». Сотни людей разбегались по своим местам, и только там, где только что лежали смертники, нары оставались незаполненными, по крайней мере, до следующей ночи. Страшно ложиться на такие доски. После расстрела начальник Колымского СМЕРШа с чувством исполненного долга шел со своими двумя адъютантами и шофером к начальнику прииска. Мог спросить, где устроили его команду, мог пожаловаться на большой мороз, узнать у приискового начальника о его здоровье. Все это голосом обычным, как между друзьями. В теплой прихожей ему помогали снять белый полушубок, отряхивали с меховой шапки морось, шутили. Он входил вместе с хозяином в светлую комнату, щурился на яркий свет и с нескрываемым удовольствием оглядывал накрытый стол, где стояли бутылки и тарелки со всякой вкусной снедью. Гость усаживался, улыбчиво поглядывал на хозяина, у которого в груди могло твориться черт знает что, но с лица не исчезала улыбка доброжелательности и гостеприимства. Гаранин обращался и к хозяйке с любезными словами, потирая хорошо вымытые руки, пододвигал свою рюмку под коньячную бутылку. Так, словно бы все они только что вернулись домой после просмотра кинофильма, слегка в приподнятом настроении и в добром здравии. Говорили, что полковник после расстрелов не терял присутствия духа, напротив, проявлял дружелюбие, любезность гостеприимному семейству, а выпив, громко смеялся и сам рассказывал новые анекдоты. Ничего особенного, он только что исполнил служебное предписание, навел порядок среди заключенных. Это предписание шло от комиссара госбезопасности Карпа Александровича Павлова, который, в свою очередь, получил такое же предписание от более высокого начальника на Лубянке. А тот, конечно же, действовал не самовольно, а в полном соответствии с указанием самого высокого ранга. «Кто не с нами, тот против нас». Когда все это страшное, из ряда вон выходящее, подлое, еще не обрело законченности, на страницах центральной печати появилось стихотворение Демьяна Бедного без названия, но по содержанию вполне под стать понятию оды. «Да здравствует вождь большевистской коммуны! Чудесное сердце и руки из стали! Так было сегодня, когда на трибуну поднялся товарищ Сталин!» И тогда же на 7-м съезде Советов другой писатель Авдеенко с небывалым подъемом духа заканчивал свое выступление словами: «Когда моя любимая женщина родит мне ребенка, первое слово, которому я его выучу, будет Сталин». В те же годы, через каждые 3 месяца в доме на улице Магадана, проложенной вдоль правого берега реки Магаданки, работники УРО Севослага НКВД СССР сверяли свою картотеку с наличным составом заключенных, полученным фельдсвязью изо всех лагерей и лагпунктов. Дела заключенных, чье имя, фамилия не находились в присланных списках, перекладывали в отдельные ящики, наподобие тех, что стояли в ОРЧ инвалидного лагеря на 23-м километре. Это были места хранения мертвых душ, только картонки, поскольку сами души уже не существовали. На особо отчаянные запросы родных о судьбе своих близких отвечали редко, только с согласия ГУЛАГа, одной недлинной фразой: «Имерек умер в 1009 году от приступа астмы или от сердечного приступа, от желчекаменной болезни». На другие болезни фантазия лейтенанта из УРО не распространялась. Зачем травмировать семьи погибших ненужными подробностями? Тем более, что иногда, крайне редко, и на этом фронте могли случаться непредвиденные происшествия.